Отношения между девушками нежные. Они делятся друг с другом своими тайнами, своими страхами. Совместная жизнь сближает их. У них одни и те же надежды, одни и те же заботы, одни и те же беды. Они делятся друг с другом всем, порой даже клиентами. Когда бордель покидает последний гость, когда власть в коридорах наконец захватывают тишина и тьма, девушки идут спать в общую спальню. Между богато украшенными комнатами, где они принимают клиентов, и почти монашескими комнатами, где они спят, пропасть. В спальне есть только самое необходимое – кровати. Больше ничего. Никаких или почти никаких гигиенических приспособлений, как свидетельствует в 1888 году Кофиньон. Запах, как в казарме, на окнах решетки. Требование ставить решетки на окнах спальни проституток содержалось едва ли не во всех муниципальных правилах содержания борделей. В большой комнате в мансарде под самой крышей спят 36 женщин по паре в каждой кровати. На спинках кровати висят пеньюары, на полу лежат шляпные коробки, напоминающие заплечные мешки пехотинцев с картинок про войну. Спальня всегда находится под самой крышей. Зимой в ней очень холодно, летом в ней очень жарко. В провинциальных борделях, в борделях средней руки, жительницы зовут спальню курятником, в великих борделях – сундуком. Величие борделя, кстати, вовсе не исключает нищету спальни для работниц. Из обстановки только три железные кровати, в которых девушки обычно спят парами. На полу стоят огромные чаны с грязной водой. Именно так протекает у проституток туалет. Стены оклеены отклеивающимися обоями, на которых можно видеть следы огня. Девушки жгут их, чтобы получить сажу для ресниц и бровей. Экономия на макияже. В кафе проститутки обычно и спят, и работают в одной и той же комнате. Иногда в этих борделях низшей категории клиент может за дополнительную плату остаться ночевать у девушки. Опьяневшие или падающие от усталости после занятий любовью, они ждут рассвета, но не спят. В эти часы девушка не находит себе места от страха, страха быть зарезанной в собственной постели. В этом страхе они и не стеснялись признаваться Франсису Карко. Какой же ужас переживают девушки после вечера любви, лежа рядом с клиентом, который и не думает спать. Как же они его боятся? Они читают на его лице скрытую животную страсть, желание сделать что-то ужасное с их покорным лицом, с их телом, нечувствительным от усталости. В борделях, служащих за одно кафе, расположенных в воинских или портовых кварталах, девушки не имеют права идти спать до самого утра. Они должны быть на месте, пока не уйдет последний клиент. Что это? Садизм со стороны бандерши, которая надеется, что под самое утро к ней заглянет дружная компания, желающая развлечься с ее подопечными. Вполне возможно, ведь ее девки принадлежат ей целиком. Они, их душа и тело, ее собственность. Девушки, напротив, умудряются сообща выделить себе немного времени для сна до разрешенного часа. Часто можно видеть, как женщина, передвигаясь как сомнамбула, похожая походкой и серым цветом кожи на раненую летучую мышь, заворачивается в шаль, в накидку, во все, что попадает ей под руку, и ищет скамейку, рядом с которой меньше всего наплевано. Там-то она и садится на пол, вытягивая ноги, этакий мешок с мятым грязным бельем. Едва усевшись, она сразу засыпает, иногда просыпаясь от собственного храпа. Пробудившись, она приподнимается на локте, смотрит вокруг себя непонимающим взглядом. Эдмон де Гонкур, девка Элиза. Утро в борделях всегда грязное и тошнотворное. Затхлый запах пролитого вина, отвратительный аромат немытого тела, объедки. Все говорит о том, что вчера произошло что-то такое, о чем лучше забыть. Недоеденные раки, засохшие букеты, пустые флаконы из-под духов, пахнущие хуже, чем сам грех. Там и тут какие-то бумажки, жирные пятна. Помойка. Вот что такое спальня в борделе. Девушки встают поздно, в 10-11 часов утра. Признание, поцелуи, утешение. Они выходят из прожаренной спальни и спускаются в столовую завтракать. Иногда их будет звон ключей младшей бандерши, обходящей помещение. За столом идет беседа. Обсуждаются события вчерашней ночи, прибыль. Девушки потягиваются, откидываются на спинки кресел, курят. Затем они переходят в салон. Одетые в пеньюары, они обычно шьют, вяжут, читают газеты, рассказывают друг другу разные истории. Спокойствие и скука, как в каком-нибудь доме отдыха. Всю первую половину дня она вяжет полулежа на диване. Следя за тем, чтобы успеть убрать ноги с пряжи, когда по коридору проходит мадам. Она считает, что такие позы не дают телу по-настоящему отдохнуть. Эдмон де Гонкур, девка Элиза.